Кадр 12. Аслан. В конце лета и моей работы на Мусу мне снова довелось побывать у него дома. На этот раз он лично меня пригласил. Я входил в дом, оглядываясь по сторонам, словно впервые, хотя и я, и Муса знали, что это не так. Вдоль стен была расставлена грубая мебель, часть которой была сколочена хозяином дома. На одной из стен висел даргинский ковер. К нему была приколота чья-то старая черно-белая фотография. «Наверное, это родственник Мусы. Возможно, отец», — подумал я. Хозяин дома тем временем заваривал травяной чай и расставлял на столе чашки. В его рабочих руках с мозолями и потемневшими ногтями они казались слишком белыми и хрупкими. В комнату вошел пират, которого я не видел с того самого дня. Он прошел мимо, как будто никогда меня не знал. Отец потрепал его по голове и только на им понятном языке жестов спросил, будет ли тот чай. Пират кивнул и сел на табуретку напротив меня. Заметив, что я на него смотрю, он отвернулся. Но периодически поглядывал в мою сторону, пытаясь скрыть улыбку рукой. Все же узнал. Я тут же почувствовал себя неуютно. Казалось, что стул покрылся иголками. «Наконец познакомитесь нормально», — сказал Муса, поставив передо мной тяжелую хрустальную вазочку с рафинадом. Я стал потихоньку отхлебывать горячий чай, обжигающий язык, лишь бы чем-то занять руки. «Это Аслан», — обратился сначала он ко мне. «А это Абдул-Маджид. Будьте знакомы». Я кивнул Аслану. Он улыбнулся мне, поняв по движениям рук отца, что тот нас знакомит. «Он все слышит и почти все понимает», — продолжил Муса. «Аллах отнял у него лишь речь». Я не знал, что ответить. «Если хочешь, приходи к нам в гости и играй с Асланом иногда. Он одинок, как и ты. Может, ты мог бы иногда читать ему свои книги? Он любит, когда ему что-нибудь рассказывают». Я не был уверен, что захочу еще когда-либо увидеть Аслана, но не стал спорить с Мусой. «Абдул-Маджид хочет писать истории. Как сказки Шахерезады, которые тебе нравятся». «Но на самом деле я еще не написал ни одной». Я втянул голову в плечи. «Все когда-то начинают». Муса протянул мне конфету. «После чая можете погулять со Сланом здесь в окрестностях. Только не уходите далеко». Я сам не понял, как так вышло, но послушно вышел вместе со Сланом. Мы брели с ним в тишине до развалин мельницы. Там я решил присесть, а Аслан устроился рядом со мной. «И как мы будем разговаривать?» — обратился я к Аслану. Он лишь улыбался мне своими ясными голубыми глазами и играл с соломинкой, которую успел сорвать где-то по пути. «Значит, любишь слушать истории?» Аслан выжидающе смотрел на меня. «Расскажу тебе сказку», — начал я слегка неуверенно, но одновременно желая поведать, наконец, одну из тысячи историй, живущих в моей голове, настоящему слушателю. Аслан подходил как нельзя лучше. Он никому не расскажет, если я буду совсем уж плох в сочинительстве. Давным-давно в одном очень далеком королевстве жили король с королевой. Они очень любили друг друга и хотели всегда быть вместе. Но у них не было детей.